что-то нет. Что-то мне не могу понять, почему. Потому что голос, наверное, прибавил, и кажется, что сразу какая-то неуютность. Венчание кончилось. Раввин опустился в кресло. Потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы велись по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов. И они пели густыми голосами заплаты из оранжевого и красного бархата. Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряски подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый как кровь, розовый как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человеческого мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила 80-летняя Рейзел, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая. Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону. «Слушайте, король, — сказал молодой человек, — я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой». «Ну, хорошо, — ответил Беня Крик по прозвищу Король. — Что это за пару слов?» «Участо вчера приехал пристав. Велела вам сказать тетя Хана. Я знал об этом позавчера, — ответил Беня Крик. Дальше. Пристав собрал участок и сказал участку речь. «Новая метла чисто метет?» — ответил Беня Крик. «Он хочет облаву. Дальше». «А когда будет облава, вы знаете, король?» «Она будет завтра». «Она будет сегодня?» «Кто тебе сказал это, мальчик?» «Мне сказал тетя Хана». «Вы знаете тетю Хану?» «Я знаю тетю Хану». Дальше. «Пристав собрал участок и сказал участку речь. Мы должны задушить Беню Крика. Там, где есть государь-император, там не может быть короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж свою сестру, и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву». Дальше. «Тогда шпики начали бояться. Они сказали, если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает и уйдет много крови. Так пристав сказал, самолюбие мне дороже». «Ну иди», — ответил король. «Что сказать тете Хане за облаву? Скажи, Беня знает за облаву». И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все. За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез. За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эхбаум, тесть короля. Это его право. Историю Сендера Эхбаума следует знать, потому что это непростая история. Как сделался Беня Крик, налетчик и король, налетчиком, зятем Эхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было 60 дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эхбауму письмо. «Мосье Эхбаум», — написал он, — Положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийскую, 17, 20 тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это неслыханно, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением, Беня Король. Три письма, одно яснее другого, осталось без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью, 9 человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмаленной паклей. 9 пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот когда 6-я корова с предсмертным мычанием упала к ногам короля, тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эхбаум и спросил: «Что с этого будет, Беня?» «Если у меня не будет денег, у вас не будет коров, мусье Эхбаум. Это 2×2. Зайди в помещение, Беня». И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдана в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже. Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и тёлки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезанной рубашке дочь старика Эхбаума Циля. И победа короля стала его поражением. Через 2 дня Беня без предупреждения вернул Эхбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм. Под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет. Он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эхбаума руки его дочери Цили. Старика охватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на 20. «Слушайте, Эхбаум», — сказал ему король, — «когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище у самых ворот. Я поставлю вам, Эхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У вас будет 200 коров, Эхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на 16-й станции. И вспомните, Эхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко. И зять у вас будет король, не сопляк, а король, Эхбаум». И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен. А страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили 3 месяца в тучной Бессарабии среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж 40-летнюю сестру свою двойру, страдающую базетовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эхбаума, мы можем вернуться на свадьбу двойры Крик, сестры короля. На этой свадьбе к ужину подавали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш – ничего, кроме туши. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лёва Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня-артиллерист выстрелил в воздух. Аристократы-молдаванки. Они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури.